всего лишь друзья. Представим ситуацию. У вас есть любимый человек, вы встречаетесь, все нормально, но у него есть подруга, очень важная, с которой они еще до вас общались, как самые родные люди. Придраться не к чему, они уже 100 лет друзья, помогают друг другу, поддерживают. Вы же не можете запретить ему общаться с лучшей подругой. Но внутри вас постоянно что-то свербит и не дает покоя. Да потому что говно это собачье. Во-первых, близкая дружба между мальчиком и девочкой — это всегда отложенный секс. И как бы вы своего парня не оправдывали, у него обязательно будет или уже есть секс с его лучшей подругой. И, скорее всего, вы никогда об этом не узнаете. Во-вторых, ты можешь близко общаться с другом противоположного пола, только пока ты один. Когда у тебя кто-то появляется, ты уже не имеешь на это права, потому что это эмоциональная проституция. Вы ревнуете не просто так. Вы чувствуете себя лишней и понимаете, что вы для него временное явление, а вот его подруга — вечная и нерушимая. У меня был парень, который таскал везде свою лучшую подругу. И он меня сразу предупредил, что все его девушки уходили от него, потому что ревновали к подруге. Но подруга — это его опора. Она заказывала ему еду, когда он был в депрессии и не было денег. Поэтому он никогда ее не бросит. То есть он сразу выписал себе индульгенцию, и я уже не могла возмутиться. Я молча наблюдала бесконечные переписочки, рассказы о ней, ее приезды с ночевками, скрежетала зубами, но молчала. Я же не одна из этих женщин, которые ревнуют его к его личному пространству. А потом этот мудак открыл стартап, перевез ее из Питера и сделал ее своим личным помощником, а потом коммерческим директором, хотя я изначально протестовала против этого. И я ушла от него. Точнее, силой разорвала этот круг, потому что в его планах было загнать меня в созависимость и выматывать согласно его стандартному сценарию. В этом он признался через год после расставания. А еще через год он начал подкатывать к своей подруге, а она его послала. И еще я вспоминаю свои отношения с близкими друзьями-мужчинами. Там всегда кто-то кого-то хотел. Я обращаюсь к любителям тащить друзей противоположного пола в свою личную жизнь. Потрахайтесь уже со своим другом и успокойтесь. Не надо мучить людей, которым вы обещали отношения. Это обман и измена, а эмоциональная измена — гораздо хуже физической, потому что эмоции трудно контролировать. Вам придется выбирать либо любимый человек, либо ваш друг-недолюбовник. Это не значит, что с другом надо прекращать общаться. Просто не надо пихать его в свои отношения. Общайтесь дозированно и не впускайте его в свою личную жизнь без острой надобности что-то обсудить. А теперь я обращаюсь к тем, кто страдает от присутствия третьего человека в своей личной жизни. Возмущайтесь, вы имеете на это право. И требуйте изменить ситуацию. На это вы тоже имеете право. Скорее всего, вас пошлют. Потому что обычно в таких дружбах вы нужны просто для стимулирования острых ощущений в их долгосрочной игре, которая может длиться годами. А если это его бывшая, не факт, что они не будут трахаться в будущем. Ведь секс с бывшей как бы не считается изменой. В редких случаях человек взвесит приоритеты и выберет вас. Будьте внимательны к его друзьям противоположного пола. Если они постоянно переписываются, делают что-то вместе без вас, и он при вас переживает за ее проблемы, значит, вы там лишнее. Просто он пока этого не понимает. Или понимает, но тем хуже для вас.